Удовлетворенный этим, франкский монарх возвратился в Рим, где отпраздновал Пасху, а затем, ведя за собой заложников, покинул Италию. Однако не успел он еще перейти Альпы, как коварный беневентец нарушил все свои клятвы, заключил союз с византийским правительством и получил от него в подарок Неаполь. Взамен он должен был носить греческий костюм и отправить Румуальда заложником в Константинополь. Одновременно долго поджидавший подходящего случая Адальгис направился с армией к Тревизу и Равенне с целью подчинить север страны. Все завоевания Карла в Италии ставились под угрозу, но судьба распорядилась иначе. 26 августа 787 года Арихис неожиданно умер, причем за месяц до этого скончался Румуальд. Карл почувствовал себя хозяином положения. Византийско-беневенский сговор провалился, а новый герцог Гримуальд был у него в руках. Но враги не желали примириться со своей неудачей. Адальгис, уже высадившийся в Калабрии, вступил в контакт с Ательбергой, вдовой Арихиза, и начал наступление на папские владения. В ужасе Адриан, посылавший почти ежедневные эстафеты Карлу, советовал ему дальше удерживать нового беневенского герцога, а будущей весной явиться в Италию с большой армией. Более хладнокровный, чем папа, Карл не сделал ни того, ни другого. Поглощенный иными заботами, снова идти в Италию он не захотел, а Гримуальда решил отпустить, взяв с него страшную клятву и заставив сбрить бороду на франкский манер в знак повиновения. И время показало, что он не ошибся. Когда началась война с Византией, а греческое правительство не могло без боя уступить своих позиций в Италии, Гримуальд поддержал франкскую армию, и византийцы потерпели полное поражение. 4000 их было убито, и 1000 взято в плен. Это был триумф Карла. На волне победы он реализовал свой старый замысел и овладел Истрией. Итальянская эпопея была завершена. Следует отметить, что Гримуальд на короткое время все же вышел из повиновения Карлу, но быстро осознал свой промах. Что же касается папы, то ему пришлось испытать горечь разочарования. Было бы нужно думать, что суверен, столь ревнивый в отношении своей власти в Италии, станет отдавать обещанное папе в 774 году. Тщетно Адриан взывал к нему в своих многочисленных посланиях, тщетно пытался опереться на Константинов дар. Фальшивая грамота, утверждавшая, будто император Константин передал папе Сильвестру, город Рим, страны и города Италии и всего Запада. Новый властитель, нуждаясь в своих людях в Италии, иначе говоря, в верных вассалах, по-хозяйски раздавал им свободные земли, в том числе и подаренные папе. Протесты последнего оставались без ответов. В конце концов, Карл ограничился незначительной подачкой. В 782 году им была передана папе крошечная область Сабина. Во время своего пребывания в Риме в 787 году он пообещал область, пограничную с Беневентом, а также часть Тусции, Тосканы, с городами Соаны, Витербо и другими. Однако из обещанного в Тоскане папа получил лишь часть, а в Беневенте не получил ничего.